планерскими и ветряными. Там еще в 20-е годы обучались воздухоплаванию. Само просится широкое использование энергии ветра, солнца, а не еще один потенциальный Чернобыль. Почему я начинаю как бы с претензии к вам, мировой науке, хотя все кажется хорошо. Клуб наконец создан, мечта, идея академика Александра Ефимовича Шейндлина и наша тоже реализована, и мы теперь не один на один с ведомствами, а наоборот, можем на вас рассчитывать. Да, но ведь и они на вас рассчитывают, так что будьте бдительны, как говорил Юлиус Фучик. А у ведомств есть чем заманить-приманить. На их стороне и огромнейшая армия ведомственной науки, тоже авторитетнейших ваших коллег, для которых, однако, интересы науки на пятом месте, а на первом ведомственные. Это на их совести и мертвый Арал, загаженная Ладога, и Ленинградская дамба, и пустыни, превращенные в болото, а болото в пустыни, как белорусское Полесье, или в радиоактивные поля, обращенные целые районы, сотни тысяч населенных пунктов Белоруссии, далеко, очень далеко от так называемой 30-километровой зоны. О, 30-километровая зона, она завораживает, гипнотизирует и наших, и западных специалистов, и дальше 30 километров многие из них ничего не различают. Или не хотят видеть. Простите, но это слишком напоминает известный фокус. Сажают на пол курицу, обводят мелом круг, и она замирает, не с места, загипнотизированная. Вот что мы читали в газете «Правда» о выступлении Марселя Буате, президента Международной энергетической организации, о его докладе «Атомная энергетика и экология», сделанном в Швеции. С высоты французского опыта 70-процентная аэсизация страны, француз поучает шведов. Да что же вы так напугались Чернобыля? А мы вот не боимся, наоборот, даже такой грандиозный конфуз атомной энергетики, как Чернобыль, лишь подтвердил, что ничего страшного. Ну, погибли 30, что ли, человек, ну, умрут еще несколько тысяч от рака. Это все рассуждение в пределах того самого мелового круга. А для нас тайное уже давно не тайна. Тысячи людей в Белоруссии, на Украине, в Брянской области России столкнулись с проблемой радиационного СПИДа, ослабления иммунной системы. И как результат радиационные пневмонии, радиационные инфаркты, детская лейкемия. Но и мы еще только начинаем считать, подсчитывать настоящие потери. Если ученый такого масштаба, как Андрей Дмитриевич Сахаров, убежден, что человечество обязано упрятать мирный атом глубоко под землю, как бы дорого это ни обходилось, он исходит не из примитивной арифметики, а из высшей математики выживания человечества. А иначе нам грозит опасность стать беспомощнейшими заложниками в руках как случая вроде Чернобыльского, так и завтрашних террористов. А как спорят с Сахаровым? Один полемист из института имени Курчатова позволил себе иронизировать. Хороши бы мы были, если бы Чернобыль построили в глубокой шахте. Во-первых, кто нас просил строить Чернобыль там, где существовала реальная угроза заражения всего водного бассейна Украины и Белоруссии? Ведь не зря академику Велихову и другим специалистам пришлось подводить цементную подушку под четвертый блок во избежание такого заражения. А во-вторых, и академик Петр Капица когда-то и академик Андрей Сахаров сегодня имели и имеют в виду шахты делать в каменном, а не в любом грунте. Как-то я услышал по телевизору, 55% американцев за строительство АЭС, а 80% за усиление безопасности атомной энергетики. Среди многих наших специалистов и обеспокоенных неспециалистов существует убеждение, дальнейшее строительство, тиражирование нынешнего поколения АЭС следует прекратить и заняться именно безопасностью уже существующих АЭС, вплоть до закрытия их, что уже и осуществляется под нажимом, надо сказать, сверху, а еще больше снизу. И лишь спустя какое-то время, когда разберемся с уже существующими АЭС, и когда, возможно, созданы будут более надежные конструкции их, а, возможно, ученые прорвутся и к управляемому термоядерному синтезу, если бросить туда средства, частично отняв их у атомного ведомства. Одним словом, мы свою программу делим уже на два этапа. и под нажимом сверху, и под нажимом общественности, лишь сделав все и до конца выводы из Чернобыля, планировать свое атомное будущее. Но ведомству не втерпешь, и не хочется ему отдавать средства на безопасность и закрытие ненадежных АЭС, да и на альтернативные виды энергетики. Ему, как всякому ведомству, хочется расти. Мы все были свидетелями, по телевизору наблюдали атаку чернобыльцев на Горбачева, до неприличия открытую эгоистическую попытку перетянуть генсека на свою сторону в борьбе с общественным мнением. Чтобы быстренько перевернуть чернобыльскую страницу, закрыть, ничего коренным образом не меняем, а дальше множить, тиражировать все те же или чуть-чуть подновленные АЭС, видимо, до следующего столь же неизбежного Чернобыля. Если бы атомная бомба заключала всего лишь один из миллиарда шанс всеобщей погибели, мы все равно обязаны были бы ее запретить. Слишком высока ставка, жизнь на планете. Но мы-то знаем, что в бомбе не один миллиардный шанс нашей погибели, а гораздо больший. Если возможен хотя бы еще один Чернобыль, а он возможен на любой из десятка АЭС такого же типа, и не только этого типа, эти станции должны рассматриваться как объекты повышенного риска, а некоторые подлежать немедленному закрытию, чем мы, наконец, и занялись. И здесь слишком высока ставка. Но чтобы увидеть это, надо выйти за пределы того бюрократического круга, в котором нас стремятся держать.